Любовь, любовь и в судорогах, и в гробе. Любовь, любовь и в судорогах, и в гробе. Насторожусь, прельщусь, смущусь, рванусь. О, милая, ни в гробовом сугробе, ни в облачном с тобою не прощусь. И не на то мне пара крыл прекрасных дана, чтоб на сердце держать пуды. Спеленутых, безглазых и безгласных я не умножу жалкой слободы. Нет, выпростаю руки, стан упругий единым взмахом из твоих пелен. Смерть выбью, верст на тысячу в округе, растоплены снега и лес спален. И если все ж плеча, крыла, колено, сжав на погост, дала себя увесть, то лишь за тем, чтобы, смеясь над тленом, стихом восстать или розаном расцвесть.